разводит ее в отношении 1 к 10 для полоскания рта. Способ применения. Отвар из почек. 20,0 на 200,0 по 1-2 столовых ложки 3 раза в день. Номер 132. Очиток едкий. Гонец, молодила, расходник. Это семейство толстянковых. С лечебной целью используется трава очитка. Растет он на сухих, чаще песчаных, а иногда и на каменистых и известковых почвах. Очиток едкий – это многолетнее растение, до 20 см высотой. Стебли – лежачие, стелющиеся, приподнимающиеся, мясистые, с прямо стоящими цветочными веточками. Листья мелкие, мясистые, цилиндрические, на спинке выпуклые, на бесплодных побегах густые, черепичатые, расположенные в 6 рядов. Цветки желтые, 5-лепестковые. Лепестки свободные, линейно-ланцетные, острые, в 2-3 раза длиннее долей чашечки. Плоды звездообразные. Семена очень мелкие, округлые, буроватые. В научной медицине очиток едкий не используют, но научное исследование этого лекарственного растения уже началось и продолжается. Замечено, что растение оказывает общее тонизирующее влияние на весь организм. В народной медицине препараты из очитка едкого употребляют внутрь как слабительное и противомалярийное, а также как мочегонное средство. Препараты из этого растения употребляют также при эпилепсии, желтухе и малокровии. В гомеопатии это растение применяют при геморрое. Как наружное средство, самодельную мазь из очитка едкого в народе употребляют от мозолей, бородавок, гнойных ран и язв. Способы применения. Отвары. Первый. 3,0 на 200,0 по полстакана 3 раза в день от малярии в промежутках между приступами болезни. Второй. 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день при пониженном давлении крови. Мазь можно сделать или из сгущенного отвара, или из порошка травы. Одна часть порошка травы на 4 части основы сливочного масла или вазелина. Номер 133. Очный цвет пашенный. Народное название – полевой курослеп, куриная слепота. Это семейство первоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Растет при дорогах и как сорная трава в садах, а также на полях между изреженными посевами зерновых культур. Очный цвет пашенный – однолетнее растение. Стебель стелющийся, тонкий, ветвистый, четырехгранный, 15-30 см длиной. Листья супротивные, реже бывают размещены по 3. Сидячие, цельнокрайние, яйцевидные, внизу с черными точками. Цветки одиночные, сидящие в пазухах листьев на удлиненных цветоножках, красные. Плоды – коробочки с открывающейся крышечкой. Цветет с июня до половины сентября. Траву собирают летом. Растение считается ядовитым, поэтому нужна строгая дозировка. В научной медицине очный цвет не используется. согласно